Я все предусмотрел. Истинный ученый не сделает ничего человечеству во вред. «Да здравствует пан Клякса!» — хором закричало семейство Левкойников. «Ну ладно», — наконец сообщил великий ученый. «Король, я принимаю твое предложение и через 2 недели приступлю к работе. Но прежде мне необходимо уладить несколько очень важных дел. На это не уйдет много времени». «Простите», — робко подал голос Алойзи, — «а что будет со мной?» «Я предоставил тебе полную свободу действий», — ответил пан Клякса. «Можешь делать все, что захочется. Ты свободен, как и любой из нас». «Пан профессор», — рассудительно сказал Алойзи, — «не забывайте, что я прототип, и без меня серийное производство застрянет на месте». «Дорогой мой», — воскликнул пан Клякса, — «ну, конечно! Король, надо во что бы то ни стало оставить Алойзи здесь. Нам без него не обойтись». «Нет ничего проще», — ответил Кватерностер Первый. «Я могу предложить ему высокий пост. Толковые руководители нам нужны». «Ваше Величество», — заметил Алойзи, — «профессор Клякса наделил меня разнообразными способностями, и я могу исполнять любую работу, занимать любые должности. Могу быть садовником, матросом, инженером, аптекарем, генералом, директором, министром. Я просто создан для того, чтобы служить каждому, кто в этом нуждается». «Вот видишь, король», — вмешался пан Клякса, — «Алойзи Пузырь умен, сообразителен, энергичен, учтив, старателен, безотказен, выдержан, спокоен, прилежен и надежен. Ему недостает лишь воображения. То есть он обладает всеми качествами, необходимыми для хорошего чиновника». Король на несколько минут ушел в раздумья, и все погрузились в молчание, нарушавшееся только чиханием Георгины. Наконец Кватерностер Первый обернулся к премьеру Дранодендрону и сказал: «Друг мой, я назначаю пана Алойзи Пузыря на должность министрона в Адакатурацком правительстве. Какое нынче число? 30 июня? Так вот, с 1 июля он будет занимать пост министрона дальнего плавания. И, разумеется, получит звание первого адмирала флота. Прошу подготовить соответствующие указы. Кроме того, необходимо предоставить ему министральное жилье и поставить на государственное яичное довольствие. С момента назначения на должность пан Алойзи будет именоваться Алойзи Троном. Все». Королевский петух запел в 3-й раз. «Аудиенция уркурчена», — объявил министрон двора. Мы поклонились королю, попрощались с членами правительства и после взаимного обмена любезностями воспользовались приглашением на обед, дававшийся министроном Парамонтроном в институте яичницы. Должен признаться, прием у Кватерностера Первого, хотя я и съел там несколько порций мороженого, нагнал на меня изрядную скуку. Я участвовал в работе пана Кляксы над созданием Алойзи с самого начала, еще в Академии. Научные теории великого ученого были мне известны, и ничего нового я не узнал. К тому же, по правде говоря, мне больше нравился прежний Алойзи с его техническими недостатками, иногда выходивший из-под контроля пана Кляксы, строптивый и выкидывавший всевозможные нежданные каверзы. На мой взгляд, тогда он больше напоминал подлинного человека, чем сейчас. Устранение конструктивных дефектов лишило Алойзи фантазии, но, впрочем, именно этого пан Клякса и добивался. Чтобы сократить путь, мы пошли напрямик мимо стадиона, где как раз проходил футбольный матч. Можете себе представить, с какой скоростью протекала игра, в которой участвовали трехногие полевые игроки и трехрукие вратари. Особенность местной игры заключалась в том, что засчитывались только голы, забитые средней ногой. Установить же наверняка, какой ногой был забит в ворота мяч, адакатурацким судьям никак не удавалось, и почти все матчи в Адакатураде заканчивались ничьей. Мы с любопытством наблюдали за интересной игрой, как вдруг выбитый в аут мяч полетел в нашу сторону.